В Малайзии 13 февраля гражданин Корейской Народно-Демократической Республики, обладатель ДИП-паспорта, перед посадкой в самолет оказался в шоковом состоянии и скончался во время эвакуации в больницу. Министерство иностранных дел Малайзии и сторона ее больницы проинформировали наше посольство Малайзии, уполномоченное консульским правом о защите собственных граждан, передать и кремировать покойного, признавая тот факт, что последний умер от ишемической болезни сердца. Согласно этому, наше посольство удостоверило личность покойного и потребовало передать его нам. Однако ночью того дня консервативные СМИ Южной Кореи со ссылкой на так называемые «хорошо осведомленные источники» передавали, что его кто-нибудь отравил. Тут в дело вмешивалась секретная полиция Малайзии. Она без всякого на то основания стала воспринимать дело как свершившийся факт, поднимая вопрос о вскрытии трупа. Так появился вопрос сложный. Наше посольство четко заявило о невозможности вскрытия трупа, ибо не было никакой необходимости, поскольку смерть наступила от ишемической болезни сердца, и к тому же умерший является обладателем ДИП-паспорта, что рассматривается как объект консульской юрисдикции согласно Винской конвенции. Но малайзийская сторона в игнорировании нашего справедливого требования и международного права без никакой договоренности с нами и отсутствия свидетеля силой вскрыла труп. И без оглашения результатов вскрытия трупа она заявляла, что будет очередное вскрытие трупа. По этому поводу 22 февраля распространено пресс-заявление представителя комитета корейских юристов, в котором отмечается: это откровенное посягательство на суверенитет Корейской Народно-Демократической Республики, грубое нарушение прав человека и аморальное преступление. Дело в том, что последний инцидент произошел именно тогда, когда активизируются антисеверокорейские провокации южнокорейских властей. Еще до объявления результата вскрытия трупа южнокорейские консервативные СМИ стали заявлять, что северокорейский гражданин отравлен двумя представительницами Главного разведывательного управления Северной Кореи, что это, несомненно, поступок Северной Кореи. На смерть нашего гражданина быстро реагировали южнокорейские власти. 14 февраля, в следующий день после смерти, был поднят по тревоге весь состав Чунады, а 16 февраля было созвано совещание министров. Был поднят даже вопрос размещения саад, который не имеет никакого отношения к смерти нашего гражданина. Это хорошо показывает, что южнокорейские власти были заранее готовы к этому инциденту и даже был составлен сценарий. Очень жаль, что только Малайзия не обращает на это внимания. Самую большую ответственность за смерть нашего гражданина несет правительство Малайзии, так как он погиб именно на ее территории. Недружелюбная позиция малайзийской стороной еще явнее обнаружилась по вопросу передачи трупа. Малайзия, которая незаконным и аморальным способом совершила вскрытие трупа и его судебно-медицинский анализ, должна была передать нам тело покойного. Однако она до сих пор отказывается от этого под необоснованным предлогом. Она заявляет, что на основе ее национального закона тело покойного не может быть передано до сих пор, пока не будет представлен членами его семьи образец ДНК. Это показывает, что она пытается политизировать вопрос передачи трупа в игнорировании международного права и человеческой морали, чтобы добиться какой-то неблагонадежной цели. Малайзийская сторона также молчит по вопросу вероятного убийцы. А сразу после инцидента она громогласно заявляла, что он уже захвачен. Она даже отмечала, что вероятные убийцы дали показания, что наш гражданин отравлен от жидкости наподобие масла, которое было намазано его голова от ладони. Спрашивается, есть ли вообще такое токсическое средство, от которого погибает только тот, кто им намазан, а остается живым тот, кого ладонь была намазана этим же средством. Мы уже предлагали провести совместное расследование для точного раскрытия инцидента и высказывали готовность отправить делегацию наших юристов, чтобы она на месте встретилась с подозреваемыми в убийстве, слушала их показания, уточнила, от кого они получили директиву и встретилась с задержанным нашим гражданином, конкретно расследовала место происшествия и видеоматериалы и объективно завершила расследование. Мы ни в коем случае не допустим никаких попыток очернить имидж достойного независимого государства и ядерной державы и до конца раскапывать подлинную картину последнего инцидента. Мы будем следить за дальнейшим поведением малайзийской стороны, отметил представитель Комитета корейских юристов.